товарищ министр внутренних дел граф Павел Строганов, во фраке, отличавшийся с казаками против французов, поступил в военную службу генерал-майором. Один только Чичагов сохранил покамест прежнее место. Благоразумный Спиранский, меняясь с обстоятельствами, потихоньку, неприметным образом перешел из почитателей Великобритании в обожатели Наполеона. Из англичанина сделался французом. Сия перемена в правилах и в образе мыслей была для него чрезвычайно полезна, ибо еще более приблизила его к царю, при особе которого единственно остался он статс-секретарем, получив увольнение от должности своей в Министерстве внутренних дел. Вскоре потом назначен он товарищем министра юстиции и управляющим комиссией составления законов. Не в одних двух должностях сих наследовал Спиранский Новосильцеву, но и в беспредельной доверенности, коею сей последний пользовался у Александра. А следующее затем пятилетие есть период, который по всей справедливости получил его название. Желая испытать, не будет ли новый министр внутренних дел к нему столь же благосклонен, как был генерал-губернатор, брат мой приехал из Пензы через Москву и явился к нему с покорнейшим приветствием от отца моего. Был утешен ласковым приемом Куракина, который меня велел себе представить. Со мной обошелся он как с мальчиком, которого хотят приласкать, и я пока этим остался доволен. Неожиданная весть разнеслась в феврале месяце. Новая война возгорелась почти у ворот столицы. Русские войска вступили в шведскую Финляндию. Зачем или за что? Упрямый король Густав IV думал, что походит на Карла XII, ибо имел некоторые из его странностей, забыв, что не имел совсем воинской его храбрости, забыв его уроны и жалкий конец. Он один из европейских монархов, исключая Англии, не соглашался еще признать Наполеона императором, не хотел с ним мириться. Россия должна была преневолить его ко вступлению в общий союз против острова, враждебного всей твердой земле. Первый раз еще, может быть, с тех пор, как Россия существует, наступательная война против старинных ее врагов была всеми русскими громко осуждаема, и успехи наших войск почитаемы бесславием. Как бы то ни было, наши солдаты под предводительством главнокомандующего графа Буксгёвдена делали свое дело, шли все вперед, встречая мало сопротивления, находя даже помощь в измене многих недовольных королем. С напряженными силами начала Швеция защищаться. Говорить об этой войне мне еще придется, но описывать даже начало ее, кажется, не мое дело. Истинно военные люди всегда находят причины ко всякой войне справедливыми. Им лишь бы подраться. Вот почему зять мой скорбел о том, что расстройство, неисправность полка осуждает его на мирное пребывание в уездном городе Тихвине, куда в марте месяце велено было ему полк свой отвести. В это время внезапный упадок государственного кредита производил чрезвычайное уныние и как будто оправдывал жалобы людей, более других, вопиявших против союза с Наполеоном. Не знаю, правда ли, что разрыв с Англией и остановка морской торговли были тому причиной. Я могу только судить о действиях, и об них только могу здесь упомянуть. Ассигнационный рубль, который в сентябре еще стоил 90 копеек серебром, а к 1 января 1808 года упал на 75, а весной давали за него только 50 копеек серебром. Далее и более, через 3 года серебряный рубль ходил в 4 рубля ассигнациями. Для помещиков, владельцев домов и купечества такое понижение курса не имело никаких вредных последствий, ибо цены на все продукты по той же мере стали возвышаться. Для капиталистов же и людей, живущих одним жалованием, было одно сущим разорением. Кажется, с этого времени начали чиновники вознаграждать себя незаконными прибытками. Людям, недавно купившим в долг имение на ассигнации, понижение курса послужило обогащением и спасением вообще всем задолжавшим.